Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 507. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Второе послание Петра, 1 глава, 8 стих. Если мы хотим прославить Господа, принося Ему плод, то должны знать то, что всякое успешное плодоношение сопряжено с определенными предварительными условиями. Ведь мы не в состоянии дать то, чего у нас нет. Нам необходимо начинать верою, которая является основанием всех добродетелей, прибавляя к ней знание, умеренность и терпение. К тому же нам необходимо обладать страхом Божиим и братской любовью. Когда все это у нас будет, тогда, несомненно, мы принесем целое гроздья полезной деятельности. Мы окажемся тогда не праздными знатоками, а подлинными исполнителями слова. Мы должны обладать этими святыми вещами в избытке. В противном случае мы окажемся бесплодными. Плод – это избыток жизни, а нам необходимо переполняться прежде, чем сможем успешно плодоносить. Мы знаем людей, которые обладают значительными способностями и благоприятными условиями, но им никогда еще не удавалось быть хорошими ловцами человеков. На основе тщательных наблюдений мы пришли к выводу, что им недостает еще определенной благодати, которая необходима для обильного плодоношения. Каков человек, таково и его дело. Если мы лучше трудимся, тогда и сами мы должны быть лучше. Пусть это слово окажется тонким намеком на бесплодных христиан и даже на меня самого».